Глава 67. Маша. «Ты мне вчера отказала трижды», — произносит Рома, снимая с шампура шашлык. «Что? Когда это я тебе отказывала?» — возмущенно воплю я. «Мы вчера сделали это 5 раз». «А могли бы 8», — невозмутимо произносит он и подкладывает мне на тарелку поджаристые кусочки. «Мы оба едим с жадностью оголодавших волчат». Столько сил потратили за последние 2 дня, что еле добрались до ресторана на трясущихся ногах. Нет, мы, конечно, заказывали еду в номер и запасались калориями, но тут же их все тратили. Мы не выходили 2 суток, и мне уже страшно оставаться с этим маньяком наедине. «Я обычный человек», — говорю я своему мужу, — «а не ты. Ты кто вообще?» «Я? Даже не знаю, то ли твой нежный козлик, то ли ненасытный дикий вепрь». Я хохочу. Ну да, именно такими эпитетами я его награждала в постели. И это я настояла, чтобы мы выбрались не только из номера, но и из отеля, и поехали в заведение на окраине, которое посоветовал Олег. Здесь деревенский антураж, красивое озеро, беседки, клумбы, фонтаны и очень вкусная еда. А еще тут довольно много народу. Хотя, если что, это меня вряд ли спасет. Если Роме приспичит, он утащит меня в какую-нибудь кладовку и там... Боже, у меня все тело ноет. Сладко и тягуче. И я до сих пор чувствую руки и губы Романа на каждом сантиметре. И его огромного удава внутри. О, здесь Олег идет к нам с папочкой в руках. Они что, договорились встретиться? Я же... У меня опухшие губы, засосы на шее и темные круги под глазами от недосыпа и перетраха. Конечно, по мне все понятно. Я надеюсь, по Роме тоже, хотя мне кажется, что он выглядит вполне свежим и бодрым. «Привет, молодожены, как дела?» Олег окидывает нас быстрым взглядом. «Хорошо», — лепечу я. «Есть силы поставить последнюю подпись», — ухмыляется он, протягивая моему мужу файл с документами. «Найду», отвечает тот с такой же ухмылкой. А потом мы доедаем шашлык и гуляем возле озера. И не занимаемся любовью целых 4 часа. Мы снова в номере. Я возвращаюсь из душа, одетая в пижаму, халат и тапочки. Я бы еще и шерстяные панталоны натянула. От греха, если бы были. «Давай сегодня просто ляжем спать», — предлагаю своему мужу. «И уснем. Возможно такое?» «Ну, конечно, возможно», — кивает Роман. — Почему нет? Обязательно уснем. Только сначала... — Нет! — воплю я. — Сначала я сделаю тебе нежный, расслабляющий массаж ступней. — Заканчивает он. — Вау! Ступней? Только ступней? — Не поднимусь выше щиколоток, клянусь. — Ну как тут откажешь? — Боже! Это рай. Это невероятное наслаждение. Это лучше, чем секс. Ладно, не лучше, но сейчас я умираю от этого почти так же. Рома разминает каждый мой пальчик, массирует ступни, надавливает подушечками пальцев на какие-то чувствительные точки, о которых я даже не подозревала. Боже, я вздрагиваю, когда чувствую его губы на своей пятке. Он целует левую, правую, перецеловывает каждый пальчик, а потом... Его язык проникает между пальцами, и он водит им вверх-вниз так же, как... Боже, низ живота обдает жаром. У меня непроизвольно выгибается спина, и я подаюсь ему навстречу. Как будто... Неужели я опять хочу? Это безумие. Я такая же маньячка, как и он. Я дергаюсь. Моя ступня вырывается из его ладони, и... Упс, похоже, я заехала ему пяткой прямо в глаз. «Ой, извини». Я сажусь на кровати, беру его лицо в ладони, вглядываюсь. «Больно?» «Не», — тянет он. «Не больно. И не извиню». «Нет, ты неправильно извиняешься». «А как надо?» Он смотрит на мои губы взглядом оголодавшего козлика, увидевшего охапку свежей травы. Они оба смотрят. Его удав прожигает взглядом ширинку. Я это чувствую. Я очень хорошо понимаю, чего эти двое хотят. Рома много раз ласкал меня там, и я тоже. Я это делала, но я знаю, что у меня не очень хорошо получается. До финала не получилось ни разу. Это сложно. Он такой большой, ему надо так много. И сейчас, когда я вся пылаю от желания, я вдруг чувствую. Хочу попробовать по-настоящему. Ты хочешь, чтобы я извинилась на коленях? Томно произношу я и кладу ладонь на разворачивающегося удава. Рома ошалело таращится на меня, но не теряется. Мгновенно избавляется от боксеров. Он сидит на кровати. Удав торчит из него, угрожающе раскачиваясь. А я сбрасываю халат. Зачем-то еще и пижаму и... Встаю на колени перед ним. «Вау!» — восхищенно выдыхает Рома. Дотягивается и шлепает меня по попе. Второй рукой сжимает грудь и находит сосок. А я облизываю его, как мороженое. Удаву нравится. Он расправляет капюшон и твердеет до состояния железной биты. И он хочет большего. И я попробую затолкать его подальше в рот. Он огромный, твердый и напряженный. Он нетерпеливо толкается в меня. А там уже некуда. «Открой рот шире», — командует Рома и продолжает уже мягче. «Да, да, моя девочка». Я справляюсь с первым рвотным позывом, и дальше становится легче. Он скользит у меня во рту, толкается в горло, мешает дышать. У меня на глазах слезы, рот переполнен слюной. Мои волосы сжаты твердой рукой Романа, и он насаживает меня, жестко, не щадя. «Детка, тебе нравится?» — хрипит он, на секунду отпуская меня. Я киваю и облизываю губы. «Это правда, мне нравится. Я не знаю, как это может нравиться, но это поза полного подчинения. Это ощущение, что я в его абсолютной власти. Это дико заводит». Мои соски возбуждены, низ живота горит. Я чувствую, что истекаю соком. И он тоже в моей власти. Он стонет и хрипит, потому что я беру глубже. Или ласкаю его яички, или щекочу языком, или... Да. Он стискивает мои волосы сильнее, до боли. С его губ срывается хриплый стон, и он резкими толчками извергается мне в горло. А потом благодарно обнимает, целует и опрокидывает на кровать. Рома в ванной. Я блаженно валяюсь в кровати. После извержения вулкана было еще 2 раунда. Я же говорю, мы маньяки. Но завтра точно надо отдохнуть. Стук в дверь. Вроде мы ничего не заказывали, или Рома успел заказать ужин в номер. Он мог, он такой заботливый. Всегда заботится о том, чтобы я не осталась голодной. Заворачиваюсь в простыню. Приоткрываю дверь. Ужин обычно привозят на специальной тележке. Я хочу попросить, чтобы ее оставили в коридоре. Но не успеваю ничего сказать. Дверь распахивается. Мамочки.